Глава вторая. Кави спустился с крыльца и прошел через мощеный плиткой двор к другому зданию, сложенному из каких-то гигантских не то камней, не то плит темно-красного цвета, и подошел к металлической двери. Я следовал за ним. Двор был небольшим, метров 10 на 10, и абсолютно пустым. Где-нибудь в городе это место назвали бы площадью. Подойдя поближе, я увидел рядом с входной дверью выдавленный в камне силуэт ладони, которому мой учитель без промедления приложил свою руку. Внутри что-то щелкнуло, и входная дверь, к моему удивлению, поехала вбок, открывая темное пространство коридора, расположенного за ней. Кави, подождав, пока дверь остановится, смело шагнул в темный зев коридора, в котором сразу же вспыхнул свет. Обернувшись ко мне с недовольной миной на лице, он проворчал. «И долго ты там собираешься стоять, кадет?» Я очнулся от разглядывания чудных осветителей, больше похожих на какие-то светящиеся палки, и тоже зашел в этот коридор. В коридоре длиной 5 метров, кроме висящих на стене светильников, тоже ничего не было. Заканчивался коридор еще одной металлической дверью, слева от которой я опять увидел выдавленный силуэт ладони. Вот только в этот раз после того, как Кави приложил свою ладонь, дверь не стала никуда отъезжать, а просто растворилась. Я от неожиданности протер глаза, но двери не было. Вот, только что она была. Кави прикладывает ладонь. Хоп! И вместо двери пустой проем, через который виден какой-то освещенный зал. «Заходи!» — требовательно произнес мой учитель, и первым прошел в открывшееся помещение. Я последовал за ним и оказался в большом зале. Странно, но мне показалось, что снаружи, по размерам, сооружение выглядело гораздо скромнее, чем внутри. Этот зал... да. Наверное, 100 метров, не меньше, в длину и, наверное, столько же в ширину. Да у нас площадь всего замка внутри замковых стен примерно сопоставима с площадью этого зала. По периметру зала вдоль его стен стояли стойки с оружием, и их было много. Навскидку не меньше 100. И большинство видов оружия было мне абсолютно незнакомо, и даже его внешний вид казался странным и несуразным. Кави веселым взглядом наблюдал за тем, как я разглядываю стойку с оружием, а потом, видимо, это ему надоело. Он как-то странно щелкнул пальцами, и между нами возник небольшой столик, состоящий на нем кружкой с какой-то жидкостью. «Пей», — приказал Кави. «Все объяснения потом». Я сделал шаг к столику, взял кружку с неизвестной жидкостью какого-то странного зеленовато-голубоватого цвета и поднес ее к лицу, но пить не стало, сначала понюхал. Пахло странно, но я отчетливо различил запах нескольких трав, которые иногда использовала матушка. Увидев мои действия, мой наставник широко улыбнулся. «Не боись, не отравлю, пей смело». Я посмотрел на него и подумал, что если бы он хотел меня убить, то мог бы это проделать уже давно, без таких ухищрений. Согласившись с этой мыслью, я большими глотками выхлебал содержимое кружки. Так учила делать моя мама, когда я хочу поменьше чувствовать вкус напитка. К моему удивлению, вкус оказался тоже странным. Но не противным. А потом, послевкусием, я наконец-то понял, что означает это слово, я ощутил во рту вкус свежей земляники. От неожиданности я пошлепал губами, пытаясь продлить это ощущение вкуса. Кави одобрительно кивнул, и как только я поставил пустую кружку на столик, тот исчез. Наставник вновь начал рассказывать передо мной взад-вперед, и я понял, что сейчас мне все объяснят. И оказался прав. То, что ты сейчас выпил, называется эликсиром памяти. Он даст тебе возможность полностью запоминать все, что я тебе покажу и расскажу. Потом останется только наработать правильные реакции тела, и все. «Учитель!» Я опять поднял руку и, увидев его поощрительный кивок, продолжил. «Отрабатывать правильные реакции я буду сам или под вашим присмотром?» «Сам!» остановившись, быстро ответил он, а потом усмехнулся. «Но под моим присмотром». Он сделал паузу, подождав, не возникли ли у меня еще вопросы, а потом возобновил свое движение передо мной. «Я обещал тебя научить владеть любым клинковым оружием. Так вот, расскажи мне, какое клинковое оружие ты знаешь?» И он выжидательно уставился на меня, перестав ходить и остановившись напротив. «Меч!» — тут же выдал я, а потом задумался. «Хм, а что еще можно назвать клинковым оружием?» «Вот меч. Как бы это было понятно сразу. А что еще?» «Ну, наверное, нож. О, кинжал еще. Что еще?» «А, как ты видел морского офицера? У него на боку тоже кинжал висел, только не помню, как его называли». «Ладно, скажу описательно». «Что еще?» «Да вроде все. А еще есть такое копье, у которого наконечник, как меч, только я не знаю, как оно называется». «Ладно, тоже опишу. Глядишь, мой учитель в курсе». «Что еще?» «Вот теперь точно все, больше на ум ничего не приходит». «Нож, кинжал, потом кинжал морских офицеров». «Кортик», — подсказал учитель. «Да, кортик», — продолжил я. «Потом такое копье, у которого наконечник, как меч». Я вопросительно посмотрел на Кави. «Протазан или пальма», — пояснил учитель, — «но это не клинковое оружие». «Смотри», — он опять двинулся вперед-назад. «Все оружие подразделяют на клинковое, древковое и метательное. Я тебе расскажу о клинковом оружии, так как учить тебя буду именно обращению с ним. Итак, клинковое оружие — это холодное оружие, имеющее боевую часть в виде клинка, клинков, прочно и неподвижно соединенного с рукоятью. Клинковое оружие характеризуется тем, что поражающий элемент — клинок — проникает в тело человека или животного. Мечи, топоры, ножи, копья, алебарды, шпаги и так далее. По длине различают клинки короткие — до 30 см, средние — от 30 до 50 см, длинные — свыше 50 см. Он остановился напротив меня, внимательно посмотрел, потом кивнул каким-то своим мыслям и продолжил. «Боевой нож — древнейшее клинковое оружие, колюще-режущего действия. Древнейшие ножи были каменными и преимущественно режущими. Позднее появились металлические — медное, бронзовое, железное и, наконец, стальные ножи, получившие колющее острие. Ножи использовали и применяют до сих пор практически все народы. Кинжал является колюще-режущим и рубяще-режущим оружием с коротким или средним двухлезвийным клинком. Форма клинка может быть как прямой, так и изогнутой. Таким образом, от ножа кинжал отличает не только рубящие свойства, но и исключительно боевое назначение. Изредка встречаются двухклинковые кинжалы. Стилет. Колющее оружие с коротким или средним клинком, граненым или круглого сечения. Подобное оружие применялось у разных народов и имело разное происхождение. Однако за счет небольшого размера оно отличалось возможностью скрытого ношения, например, в виде заколки для волос. Кортик. Колющее оружие с коротким или средним узким клинком ромбического сечения. К данному типу относятся только кортики в прямом значении этого слова. Меч. Колющее и рубящее оружие с прямым, средним или длинным двухлезвийным клинком. Древнейшие мечи были бронзовыми. Однако в некоторых культурах известны костяные и деревянные мечи с каменными лезвиями, возможно, бывшие предшественниками металлических. Такое оружие совмещало свойства ножа и топора. В течение веков у некоторых мечей становились основными колющие функции, у других — рубящие. Это приводило к появлению новых типов мечей и другого клинкового оружия. В свою очередь, мечи подразделяются на следующие виды. Двуручные мечи. Это мечи, которые имеют длинный клинок, порядка полутора метров и длинную рукоять. Воин сражался таким мечом, держа его двумя руками, поражая противника на дальней дистанции. Применялись такие мечи в основном против конников и копейщиков. Перед основной большой крестовиной со стороны лезвия часть клинка не заточена и имеет небольшую гарду, которая отделяла ее от лезвия. Это делалось для того, чтобы при выполнении боевых приемов с двуручным мечом воин мог делать широкий хват руками, если того требовала ситуация в сражении. Полутораручные мечи. Это мечи, которые считались наиболее универсальными представителями своего вида. То есть при довольно приличной длине клинка, 700 тысяч миллиметров, и рукоятью, величина которой составляла 2-3 ширины ладони, этим мечом можно было сражаться как одной рукой, так и двумя. Полутораручные мечи являлись золотой серединой между длинными полевыми монстрами и слишком уж короткими мечами. Одноручные мечи — это мечи, имеющие небольшую рукоять. Ладонь воина плотно ложилась между крестовиной и навершием. Длина такого меча обычно не превышала 700 мм. Одноручные мечи были довольно маневренные и предназначались в основном для ближнего боя на узких улицах городов. И, наконец, короткие мечи, которые чаще всего служили вспомогательным оружием, когда нанесение ударов длинным мечом могло стать лишь помехой в бою. В помещениях такие мечи были незаменимы. Их общая длина с рукоятью не превышала 600 мм. Вначале мечи делались именно такими, так как большую длину ковать из бронзы по понятным причинам не имело смысла. Палаш. Колющее и рубящее оружие с длинным прямым клинком, отличающееся от меча однолезвийностью. Это оружие первоначально получило распространение в коннице. Для увеличения эффективности рукоять иногда была расположена под углом к оси клинка. Однако исторически палашом называли оружие, которое иногда было обоюдоострым или изогнутым, что, согласно современной типологии, неправильно. Сабля. Рубящее, режущее и колющее режущее оружие с длинным изогнутым клинком, с лезвием на выпуклой стороне. Появилось в результате модификации палаша. Изгиб клинка придавал оружию режущее свойство, что увеличивало его эффективность. Шашка. Рубящее, режущее оружие с длинным, слабо изогнутым однолезвийным клинком. С шашкой схожи по форме клинка, в частности, леппа, секин, катана. Шпага. Колющее или колющее и рубящее оружие с длинным прямым, однолезвийным или двухлезвийным трех- или четырехгранным клинком и развитым эфесом. Появилось в результате увеличения колющих свойств меча. Кончар также является шпагой. Рапира. Колющее оружие с длинным прямым упругим клинком и, как правило, чешевидной гардой. В свою очередь, происходит от шпаги. Тесак. Рубяще-режущее и колюще-режущее оружие с широким средним однолезвийным клинком. Как правило, предназначен для нанесения преимущественно рубящих ударов, причем тесаки могут отличаться весьма разнообразной формой клинка. Тесак появился как производная от палаша или сабли. Сломанный длинный клинок перековывали в более короткий толстый. Изначально тесак возник как нож крупных размеров, заменяющий топор. В частности, к тесакам можно отнести следующие виды оружия. Фальшион, мачете, копис, махайра, фальката, паранг, кукри, галок. Ятаган. Колющее и рубяще-режущее оружие с клинком, имеющим прямой, реже двойной изгиб и заточку на внутренней стороне. Ширина клинка обычно была неизменной. Редко встречались ятаганы с расширением клинка к острию. Такая форма обеспечивала рубяще-режущее действие с загребающим эффектом. Как в случае с шашкой, коро и кортиком, данный тип эквивалентен конкретному оружию. Штык. колющее или колюще-режущее оружие, которое отличается тем, что крепится к дульной части ствола ручного огнестрельного оружия. Штыки могли быть различных форм, которые классифицируются так же, как остальное клинковое оружие. «Все пока понятно», — закончив рассказ, обратился он ко мне. Я кивнул. «А что там может быть непонятным?» Рассказывая об очередном виде клинкового оружия, он подходил к стойке с этим видом, доставал несколько штук и давал мне, чтобы я получше их разглядел и примерил к своей руке. Неприятность случилась только, когда он демонстрировал мне двуручник. Ну, как неприятность? Да и неприятность это вовсе была. Так, фигня. Упал я, короче. Но не сам. В общем, я чего-то замешкался и не успел подойти к стойке с двуручниками. Мой учитель ждать не стал, и, достав двуручник, не сильно бросил его рукоятью вперед в мою сторону. Я легко поймал его рукой за рукоять и уже хотел было гордо выпятить грудь, гордясь своей ловкостью. Вот только меня унесло вслед за летящим мечом. Я успел сделать, наверное, шага 4, прежде чем тело, вцепившееся в меч, обогнало безнадежно отставшие ноги, и я грохнулся на пол. Но, что показательно, меч из руки я так и не выпустил. «Понятно», — услышал я откуда-то сверху веселый голос учителя. «Сильный, но легкий. И еще пока глупый». «Да, похоже, все будет несколько сложнее, чем я себе представлял». Я лежал на полу. Единственное, что я сделал, это перевернулся на спину. И тут же увидел улыбающееся, нет, даже скорее щерящееся в улыбке лицо Кави. «Ну и долго ты лежать собрался?» «Давай, поднимайся!» — он сделал характерный жест рукой. «У нас еще много дел!» «Каких?» — я недовольно скривился, поднимаясь и потирая бок, на который грохнулся. «Ну так будем с тобой учиться владеть клинковым оружием!» С доброжелательной улыбкой сообщил мне то, что я и так уже знал Кави. Мне даже показалось, что это он так тонко надо мной издевается. Сделав вид, что ничего не понял, я нагнулся и поднял меч. Ну, как поднял? Приподнял за рукоять над полом и поставил на кончик. Тяжел, зараза! Кави подошел ко мне. Без всякого усилия одной рукой поднял меч и, подойдя к стойке, аккуратно вернул его на место. «Значит так», — заявил он, оглядывая меня в который раз. «Двуручник — это не твое. Пока, во всяком случае». «Однако», — он поднял указательный палец, — «учиться им владеть ты все равно будешь». И все. После этого он просто продолжил свой рассказ о клинковом оружии, а я старался не отставать от него, чтобы опять не попасть в неловкую ситуацию. И вот, наконец, его рассказ окончен. Прозвучал завершающий логичный вопрос, и я вдруг осознал, что запомнил абсолютно все, что он говорил, и могу повторить это вообще слово в слово. «Да уж, вот это эликсир!» «Отлично!» — радостно потер руки Кави. «А теперь давай посмотрим, что и как ты усвоил. Ну и к чему у тебя душа легла?» Я удивленно посмотрел на него. «Интересно, это он вообще о чем сейчас?» — посетила меня мысль. «Мой учитель, видимо, что-то разглядел в моем лице, потому что пояснил. Так как у тебя оружие уже есть, тебе только нужно научиться вызывать его в необходимой тебе форме. То именно этим мы и займемся». «Да. Прежде чем мы начнем, хочу кое на что обратить твое внимание. Итак, хотя твой призрачный меч, пребывая в невидимом состоянии, способен рубить любой материал, это не всегда удобно. Например, если ты участвуешь в дуэли или вокруг много народа. Вообще, чем меньше ты будешь использовать свое оружие именно в невидимом состоянии, тем лучше». «Почему?» — я был поражен таким подходом. «Дело в том, что человеческую зависть еще никто не отменил. Да и иметь лишнюю возможность удивить своего противника тоже лишним не будет», — пояснил он свою точку зрения. Немного подумав, я с ним согласился, кивнув. «В таком случае», — опять пустился в объяснение он, — «тебе сразу при вызове нужно определять, что твое оружие будет видимым». «Это понятно?» Я опять кивнул. «Ну что ж, «Тогда приступим», — сказал он. «Я буду тебе называть, что я хочу видеть у тебя в руках, а ты будешь это вызывать. Понятно?» Я кивнул еще раз. Я представил себе один из показанных мне ножей, который удобнее всех лежал в руке, и тут же ощутил тяжесть в правой руке. «Где нож?» — грозно сдвинул брови, задал вопрос учитель. «А?» — не понял я и машинально посмотрел на свою руку. В ней ничего не было, хотя вес ощущался. «Вот же», — посетовал я. «А ведь Кави специально предупреждал, что нужно вызывать оружие именно видимым». «Да, косяк». Я представил, что вижу нож в своей руке, и он тут же появился. Кави укоризненно покачал головой. «Один совет», — прогудел он, — «пока не спеши. Не нужно вызывать оружие быстро. Нужно это делать правильно. Потом, когда потренируешься, скорость придет сама. Все ясно?» Я кивнул. «Сабля!» — отрывисто бросил мне учитель. Я напрягся. Зачем-то, закрыв глаза, вспомнил, как она выглядит, отметил, что должна быть видимой, и призвал. Почувствовав в руке тяжесть, открыл глаза и увидел в руке саблю. Именно такую, как я и представлял себе. Интересно, на фоне внутреннего ликования от успешного действия меня посетила мысль. Оружие всегда будет появляться в руке. Можно ли сделать так, чтобы оно появлялось, например, на поясе? И еще. После того, как я его вызвал, как долго оно будет здесь со мной? Этот вопрос и задал своему учителю. «Вопрос правильный», — он одобрительно посмотрел на меня. «Оружие будет появляться там, где ты его захочешь видеть. Но...» — он поднял руку с раскрытой ладонью, видимо, заметив вспыхнувшие от радости глаза. «Здесь тоже не все так просто». Он превратил раскрытую ладонь в поднятый указательный палец. «Если ты сейчас пожелаешь, чтобы меч появился на твоем поясе, то...» — и он демонстративно уставился на мой пояс. «Что?» — не понял я его взгляда. «На что он будет крепиться, когда появится?» Учитель выразительно поднял брови. Я опустил глаза и кроме штанов не увидел ничего. «И что случится?» Я решил уточнить этот вопрос, хотя кое-какие подозрения у меня имелись. «Он упадет», — пожав плечами, подтвердил мои подозрения Кави. «То есть ты хочешь сказать, что мне нужно быть экипированным соответствующим образом?» «Конечно!» — он опять пожал плечами. «Это же очевидно!» «Ладно», — согласился я. «А что со второй частью моего вопроса?» «Ну, тут все просто», — он махнул рукой. «Это оружие будет с тобой до тех пор, пока ты его не отзовешь или не развеешь, что суть одно и то же. А пока ты его не развеял, это оружие будет вести себя так же, как и в любое другое простое оружие. Единственное исключение — взять его в руки другой разумный сможет только с твоего позволения. А так никаких отличий». Я покивал в знак того, что понял, и вдруг услышал «Меч!». Уже поняв, что и как нужно, не спеша повторил все действия, вызвав на этот раз меч. Удовлетворенный результатом, учитель радостно покивал головой и «Кортик!». Тренировка продолжалась долго, до тех пор, пока я не стал призывать нужный вид оружия быстро и без ошибок. Наконец Кави произнес. «Все, закончили». Я облегченно вздохнул. Не то чтобы я устал, просто надоело уже. Одно и то же. Меч, сабля, кинжал, штык, рапира. Тьфу, ну сколько можно? И ведь занимались мы этим довольно долго. Но вот, к моему удивлению, усталости я совсем не чувствовал. Состояние было такое, как будто только-только встал после крепкого продолжительного сна. Это наблюдение меня несколько взволновало, и я поспешил поделиться своими наблюдениями с наставником. «Ну так ты же сейчас спишь», — неподдельно удивился он. «Если ты и во сне уставать будешь, то когда же тогда отдыхать? И главное, как?» Я, честно говоря, не очень разобрался, о чем это он сейчас, и как я могу одновременно спать в своей кровати и вот здесь, на какой-то планете под названием Полигон, отрабатывать вызов оружия. Но решил пока не вдаваться в подробности, а пока есть время побольше выучить, ведь время моего сна ограничено. «Хорошо», — согласился я, но потом признался. «Я не все понял, но меня сейчас интересует вопрос. Когда ты начнешь обучать меня драться на мечах?» «О как!» По-моему, мой учитель был неприятно поражен. «Во-первых, я тебя буду учить сражаться, а драться пусть тебя пьяни хулиганье из подворотни учит. Во-вторых, не мечом, а любым клинковым оружием. Уяснил?» Он был настолько зол и страшен в своей злости, что я не нашел сил, чтобы ему ответить, а просто кивнул. «Ладно», — бросил он, успокаиваясь, — «сейчас и начнем». Он сделал несколько шагов, оказавшись у меня за спиной, причем так близко, что я слышал его дыхание. Он положил мне руки на плечи, и внезапно вокруг нас появился молочно-белый купол, отрезавший нас от остального зала. «Спокойно!» — рыкнул Кави, видимо, почувствовав, как я напрягся. «Это мой купол духа». «Чего?» — не удержался я от вопроса. «Купол духа», — повторил непонятное мне словосочетание Кави. «Ай, не думай, тебе это не нужно. Главное для тебя заключается в том, что с ним твое обучение пойдет быстрее». Он помолчал и, не дождавшись новых вопросов, бросил: «Итак, начали». И вдруг, к моему великому изумлению, в моей руке появился меч, а мое тело начало двигаться помимо моей воли, как будто им управлял кто-то, помимо меня. Хотя почему «как будто»? Им и управляли. Правда, делал это мой учитель. Я напрягся, пытаясь вернуть себе контроль над телом, но тут же все прекратилось. Меч от руки исчез, и я услышал над своим ухом недовольный голос Кави. «Я не понял. Ты хочешь чему-нибудь научиться?» Я молча кивнул головой. «Ну, тогда не мешай мне учить твое тело двигаться. Расслабься и дай своему телу возможность двигаться без подключения к этому действию твоего мозга. Это пока ты будешь раздумывать, тебя уже несколько раз убьют. Понятно?» Я опять кивнул головой. «Отлично!» — рыкнул у меня над ухом мой наставник, а потом, сменив гнев на милость, пояснил. «Потом, когда твое тело научится правильно реагировать на угрозу, ты начнешь подключать и свои мозги. Не спеши, все у тебя будет». И мое тело снова начало двигаться без моего участия. Правда, нужно сказать, что все свои действия Кави пояснял. То есть, вставая в какую-то стойку, он пояснял, что это за стойка. И хотя я мог видеть, что сжимаю в руке, для какого она оружие и против чего она нацелена. Также он поступал и с различными движениями, и даже с сериями движений, которые называл связками. Он повторял их моим телом по несколько раз каждый элемент, каждый раз повторяя свои объяснения. Через некоторое время купол, окружающий нас, исчез. «Все?» — я был немного разочарован быстротой обучения. «Ну что ты?» — усмехнулся Кави. «Мы только-только начали. Просто я хочу посмотреть, что и как ты усвоил. После мы продолжим, но, возможно, в процесс обучения придется вносить коррективы». «Почему?» — заинтересовался я. «Чтобы улучшить процесс учебы», — отрезал он. «Меч!» Уже чисто машинально, услышав приказ, я призвал меч, который через мгновение и оказался в моей руке. Я посмотрел, что же у меня лежало в руке. А призвал я, оказывается, одноручный меч с длиной клинка сантиметров 60-70 и шириной сантиметров 5. Прямой, узкий. На конце очень тонкий и острый, который можно не только рубить, хотя заточена была только одна сторона, но и колоть. Мне меч понравился. Во всяком случае, внешний вид так точно. Плюс ко всему, он был не тяжелым, и я вполне мог им орудовать. «Ну что, налюбовался мечом, кадет?» Мой учитель смотрел на меня с явной усмешкой. А теперь... Он сделал паузу, а потом повелительно рявкнул: «В позицию!» Я от удивления открыл рот, а вот мое тело начало двигаться самостоятельно и приняло какую-то стойку. Я с удивлением оглядел положение, которое заняло мое тело. А удивляться было чему? Меч оказался внизу и сзади. Левая нога далеко выставлена вперед. Корпус и голова были полностью открыты. Я вопросительно посмотрел на учителя. Тот одобрительно покивал головой. «Отлично!» — похвалил он мое тело, которое двигалось отдельно от мозга. «А теперь...» А дальше какое-то время я слушал его команды, которые отдавались вроде бы на понятном мне языке. Вот только я нифига не понимал, что это обозначает. А вот мое тело, оказывается, отлично понимало, о чем это мой учитель толкует. Поэтому я бросил задумываться над его командами и сосредоточился на том, что пытался запомнить стойки, движения и их последовательность, уже подключив к этому процессу свой разум. Через некоторое время я стал замечать, что у меня получается уже осмысливать то, как и куда двигается мое тело, и понимать, для чего нужно то или иное движение. И только я начал ходить во вкус, как Кави скомандовал. «Все, меч убрать!» Я опять чисто машинально, не успев задуматься, а нафига, собственно? Отозвал меч, и только после этого, осознав свои действия, вопросительно уставился на наставника. «Ну, что я могу сказать, кадет?» Учитель глядел на меня с одобрением. «Пока все даже лучше, чем я ожидал. Никаких изменений вносить не будем. Продолжаем». Он вновь переместился мне за спину, положил руки мне на плечи и нас снова отрезал от зала молочно-белый купол. В этот раз, не вмешиваясь в процесс обучения, пытался наблюдать, что и как делает мое тело, запомнить последовательность его движений и понять их логику, то есть зачем и почему. Я даже не заметил, когда у меня худо-бедно это стало получаться. Так был увлечен этим занятием. Вернула обратно в действительность резкая команда. «Шпагу убрать!» И опять я выполнил эту команду раньше, чем смог ее осмыслить. «Ну что, кадет, — радостно осклабился Кави, — сейчас посмотрим, чему ты смог научиться в этот раз». И вновь началось. Какие-то, правда, теперь уже отдаленно знакомые команды и в ответ на них движение тела. Я опять пытался запомнить и анализировать. «Закончили. Оружие убрать!» — проревел мой наставник. Я развеял оружие и вопросительно посмотрел на него. «Кадет!» — обрадовал меня учитель. «Если так пойдет и дальше, то скоро мы закончим». «И что?» — поинтересовался я саркастическим тоном. «После этого я проснусь в своей постельке?» «Конечно!» — ухмыльнулся Кавин, но не сразу. «Это как?» А вот теперь я действительно удивился. «Не забивай себе голову, кадет!» — услышал я в ответ. «Придет время, и ты все узнаешь». «Узнаю что?» Я упрямо хотел получить ответ прямо сейчас. «Все, что тебе нужно будет знать, ты узнаешь в свое время», — отрезал наставник и опять оказался у меня за спиной. Вот как у него так получается? Вроде бы не спешит, делает несколько шагов, но вот все это происходит настолько быстро, что я даже не успеваю ему вслед повернуть голову. Все. Опять его руки на моих плечах. Опять молочно-белый купол и странное и непривычное движение тела. После завершения обучения опять проверка, которую я, судя по всему, благополучно прошел. «Ну что, кадет?» — с довольным выражением лица проговорил мой наставник. «Теперь ты знаешь о владении клинковым оружием столько же, сколько и я. Я научил тебя всему, что знал». Я молча смотрел на него, хотя в душе я ликовал. «Ну, наконец-то! Я теперь все знаю и проснусь мастером!» «Да что там мастером? Великим мастером!» «Потому что уровень знаний моего учителя явно превосходил уровень знаний учителей в моем мире». «Да мне не будет равных!» «Ну, все, кто меня обижал...» «Но держитесь!» Видимо, я все-таки не удержался и улыбнулся, потому что вдруг услышал. «Ты улыбаешься? Это хорошо. Только вот не расскажешь своему учителю, чему ты так радуешься?» Я отвлекся от мечтаний и попытался быстро придумать какой-нибудь удобоваримый ответ. «Ну, я радуюсь, что проснусь в своей кровати и притом уже мастером», — решил я озвучить такую полуправду. «А, кстати», — я решил сменить тему, — «мы же закончили обучение». Я подозрительно посмотрел на Кави. Он кивнул, чему-то улыбаясь и разглядывая меня с непонятным интересом. «А почему я тогда все еще здесь, а не в своей кроватке?» Я решил прояснить ситуацию. К моему удивлению, Кави вместо ответа просто захохотал. Он хохотал. Да нет, он ржал настолько заразительно, что я против воли тоже начал подхихикивать. «Да», — отсмеявшись и утирая выступившие от смеха слезы, покачал головой наставник. «А ты, как я посмотрю, быстрый!» Но почему-то это прозвучало не как похвала, а как-то укоризненно, что ли. Как будто я, как говорится, бегу впереди лошади. «Ладно. Чего гадать, — решил я. — Все равно скоро узнаю. Кави не применет тут меня моськой, поэтому нужно просто набраться терпения». И, как выяснилось, это была здравая мысль. Не дождавшись от меня никакого возражения, он решил пояснить ситуацию. «Понимаешь, кадет, — каким-то приторно-благожелательным тоном начал свое разъяснение учитель, — тон был настолько неестественным для него, что я невольно заподозрил какой-то подвох. То, что я тебе показал, ты сейчас знаешь, но не умеешь. А вот для того, чтобы ты начал и уметь, для этого тебе необходимо будет кое-что сделать». «Вот так и знал», — взвыло во мне шестое чувство. «А я ведь предполагал, что будет не все так просто. Вот теперь придется соглашаться сделать это кое-что, а то, чувствую, домой я не попаду. А я уже начал скучать по маме с папой». «Ну и что теперь я должен сделать?» — осторожно задал я вопрос. Кави внимательно и очень серьезно посмотрел на меня. Потом махнул рукой и сказал: «Пойдем». Мы с ним вышли из здания, в котором располагался этот тренировочный зал, на площадь. Дойдя примерно до середины, мой наставник остановился и, подозвав меня, указал мне на виднеющуюся вдалеке башню. «Видишь?» — спросил он. «Башню?» — уточнил я. «Ну вот», — учитель явно почувствовал облегчение. «Тебе туда». «Куда?» — опять не понял я. «В башню», — пояснил Кави. «Зачем?» «Не, вы не подумайте, я не тупой. Просто я люблю ясность, а тут сплошные непонятки». Мой учитель тяжело вздохнул и пробормотал как бы про себя, но я услышал: «И чего ж ты такой дотошный-то?» А потом добавил уже громко: «Пошли, покажу, а то ты меня своими вопросами замучаешь». И пошел опять в сторону здания с залом. Я последовал за ним. Вот только мы не пошли ко входной двери, а обогнули здание слева и вышли к его обратной стороне. Там тоже была дверь, но сделана из непонятного материала желтого цвета, и она вся была расписана какими-то значками, отдаленно похожими на руны. Но сколько я их не разглядывал, ничего знакомого я не нашел. «Все, налюбовался?» — полюбопытствовал он, заметив, что я оторвал взгляд от двери и начал осматривать здание. «Готов слушать дальше?» Я кивнул. «Так вот», — с абсолютно серьезной миной начал свое объяснение Кави, «чтобы тебе вернуться домой, тебе необходимо войти вот в эту дверь». Учитель замолчал и махнул рукой в сторону желтой двери. «В чем подвох?» — осведомился я. «Чтобы в нее войти, тебе нужен ключ», — пояснил он. «Дай-ка догадаюсь», — я усмехнулся и посмотрел на него. «А ключ лежит в башне, я прав?» «Да», — не стал отрицать очевидное мой наставник. «В чем подвох?» Подозрения, что все не так просто, вспыхнули во мне с новой силой. «Да нет подвоха, кадет. Тебе нужно дойти до башни и взять ключ. Потом вернуться, открыть этим ключом дверь и проснуться в своей постельке». «Что, вот так просто?» — не поверил ему я. Он посмотрел на меня и слегка качнул головой. «Не просто», — возразил он, — «но по-другому ты домой не попадешь». «Это как? Ведь ночь когда-нибудь закончится», — возразил ему я. «Понимаешь, кадет, в этом месте время по отношению ко всем известным мирам течет как бы перпендикулярно, и для тебя, спящего, пока ты здесь учишься, оно не двигается. А начнет свое движение только тогда, когда ты покинешь это пространство. Так что ты можешь здесь находиться тысячи лет, а там для тебя все еще будет эта ночь». Когда эти слова дошли до моего сознания, я чуть было не впал в отчаяние. Помогло только знание, что, взяв ключ, я все-таки вернусь домой. «Хорошо», — после продолжительного молчания согласился я с неизбежным. «Показывай, где там эта башня, и расскажи, что хотя бы вкратце, что меня там ждет».